Глава 46. От прикосновений Ники сердце колотится, как сумасшедшее. Реакция на дочь точно такая же, как в нашу первую встречу. Тут же становится мало одной Дианы. Хочется обнять их обеих и привести в объятиях час или два, пока не надушусь. «Ой, мы, наверное, помешали?» Катя даже не старается изобразить смущение. На губах улыбка, на щеках румянец. Не помощница, а старший ребенок, еще более безбашенный, чем младший. «Нет, все хорошо». Диана отскакивает от меня, как от чумного, и суетливо поправляет прическу. «Ника услышала, что кто-то пришел. Я пыталась остановить, но вы же ее знаете». Разводит руками няня. «Да, бульдозер. Вся в папу», — с тихим смешком произносит моя перепуганная женщина. «И что еще у нас от папы?» Присев на корточки, я тяну Нику к себе и начинаю щекотать. В ответ дочка взрывается веселым хохотом. Получается так заразительно, что не могу сдержаться и смеюсь вместе с ней. «Смех!» — слаженным хором отвечают Диана и няня. «А я всю голову ломала, в кого она такая громкая?» — добавляет няня. «На детской площадке нашу девочку лучше всех слышно, особенно когда смеется». «Ника, похоже, нам завидует». Подхватываю дочку на руки и встаю. От высоты моя малышка снова покатывается со смеху. Еще громче и радостнее. Засмотревшись и заслушавшись, забываю, зачем приехал. Какие дела отменил и сколько проблем ждет впереди. Меня будто выносит в какое-то другое изменение. Сдвинуться не могу. Сказать ничего не получается. Вроде бы за неделю должен был поверить, что это все мое. И ребенок, и женщина. Но уверенности нет и в помине. Словно сон, который в любой момент может прерваться. И я снова окажусь один в гребаном Китае. «Так, кажется, мы потеряли папу», — качает головой Катя. «Вы это, мигните два раза, если нужна помощь». Я в заложниках, добровольных. Зарываюсь носом в макушку Ники и делаю глубокий вдох. Уже слышал раньше, что маленькие дети пахнут особенно вкусно. Однако это какой-то наркотик. Ноги подкашиваются, зависимость с первого вдоха. «Как думаешь, заложников положено кормить?» Диана переглядывается с няней. А то у нас одна девочка наотрез отказалась от обеда. «Заложников просто необходимо кормить. Первое, второе и компот. Давайте все». Не успеваю закончить фразу, как желудок откликается утробным рычанием. Сдает меня с потрохами, причем в буквальном смысле. «Тогда вы двое?» Диана кивает в сторону столовой. «Быстро мыть руки и за стол. Проверим, что еще у нас папина». После сытного домашнего обеда ощущение нереальности становится сильнее. Не первый раз ем в этом доме, и все равно ничего не могу с собой поделать. Развалившись на полу, позволяю Нике топтать меня маленькими ножками. «Мажиевать», как она сказала, и чуть не отключаюсь. Это совсем не то, что я планировал. Голые здесь только детские ноги, а удовлетворенный — лишь мой желудок. Но удовольствие кажется больше, чем от любого постельного марафона. «Ты засыпаешь или мне показалось?» Диана садится рядом на пол. Чувствую боком ее бедро, а головой — длинные пальцы в волосах. «Если ты меня сейчас за ухом почешешь, то хана, вырублюсь». Охрененное признание для мужика, возомнившего себя секс-терапевтом. Полная фиаско. «Чем же ты ночью занимался, раз так устал?» — шепчет Диана, наклонившись к моему уху. «Женщину какую-то во сне мял. Лицо ими не запомнил, прости». «Вымотался, наверное». Чуть не стерся. А простыню? Не помню, когда я последний раз так сильно кайфовал от обычной словесной перепалки. Особая форма прелюдии, возможная лишь с одной ведьмочкой. Перетрудился, бедняжечка. Горячее дыхание касается щеки. Так почешешь сегодня где-нибудь. Мятая женщина тебя пусть чешет, та, что без лица и имени. Острые зубки прихватывают замочку. Ненадолго. Но этого хватает, чтобы лежать на животе стало неудобно. А от сонливости не осталось и следа.